Глава 19. Я вымоталась открывать все замки и, как заведенная, повторяла каждому: «Я снимаю замки, но, пожалуйста, не убегайте сразу, а когда подам сигнал. Мы должны двигаться к лесу, но нужно бежать мимо большого амбара, там я собрала необходимые вещи, и мне нужна будет помощь кого-то из вас. Хорошо?» Я повторяла одно и то же каждому, стараясь убедить их: «Не убегайте сразу, ждите сигнала». Но, к счастью, меня все послушали. В глубине души я боялась, что не найдется желающих нести груз, ведь я никому не объясняла, для чего именно он нужен. Однако оказалось, что я переживала напрасно. В конце концов, я подошла к последним замкам, тем, что держали медведей. По моей задумке, они должны были пойти первыми. Эти крупные животные обладали силой, способной снести ворота, и именно на них я возлагала надежды. Многие могли бы просто перепрыгнуть через преграды, но, к сожалению, среди нас находилось много щенков, которые не справились бы с этим. Про себя вообще молчу. Я не то что перепрыгнуть, перелезть будет просто нереально. Где я и где эти огромные хищники? Даже сравнивать не буду. Мысли о том, что мне придется кого-то просить о помощи, чтобы вести меня на себе, я старалась гнать прочь. Это была последняя вещь, о которой я хотела думать, и я оставила ее на потом. Сосредоточившись на своей задаче, я открыла замки у медведей, и они начали медленно выходить на свободу. Когда в последний раз я повернула ключ, и цепь упала к лапам бурого медведя, я почувствовала, как внутри меня закипает адреналин. Мы выбежали на улицу, и я подала сигнал, попросив его зарычать. Все прошло как по репетиции. Животные ломанулись из своих клеток, и огромная четвероногая толпа устремилась к свободе. Ворота, как и предполагалось, не выдержали натиска и слетели с петель, открывая нам путь. Улицы, освещенные тусклым светом фонарей, наполнились звуками цокота когтей по брусчатке. Других звуков не было. Никто не рычал и не скулил. Я же бежала в хвосте, замыкая процессию, стараясь не отставать. Вдруг ко мне подбежал серый лис, предложив свою спину. Он был самым большим из своего народа, и я была благодарна за его предложение. Когда мы вырвались вперед, я поняла, что он крупнее всех остальных животных, выбравшихся на свободу. Неудивительно, что было тяжело закорячиться на него, даже при условии, что лис полностью лег на землю, предлагая мне свою помощь. Я осторожно запрыгнула на его спину, стараясь не мешать, и он начал двигаться быстрее. Лис был сильным и ловким, и я чувствовала, как его мускулы работают подо мной. Мы мчались по улицам, и волнение переполняло меня. Мое сердце билось где-то в области печени, словно пытаясь вырваться наружу. В голове было множество страхов, которые мелькали перед глазами, как картинки в калейдоскопе. Каждая из них была страшнее предыдущей. Что нас поймают, что мы не успеем скрыться, что в амбаре поджидает ловушка. Я боялась, что никто не захочет нести груз, и все мои старания окажутся напрасными. Но больше всего меня терзало одно. Я предала свою дочь, оставив ее в самый тяжелый момент. Я бросила кроху, хоть и с мозгами и знаниями многих взрослых, одну, справляться с проблемами только что зародившейся стаи. Я пыталась успокоить себя, напоминая, что она знает, что делать, намного лучше меня. Я верила, что приведу ей большое пополнение, что ее стая увеличится на 54 единицы, ровно столько я выпустила, что принесу необходимый провиант и вещи на первое время. Эта мысль придавала мне сил, но страх все равно не отпускал. Каждый шаг вперед был одновременно шагом в неизвестность, и я не была уверена, что все пройдет так, как задумано. Серый лис, на котором я сидела, мчался вперед, и я старалась сосредоточиться на том, что нас окружает. Мы были на грани свободы, и это было важно. Я знала, что должна вернуться к своей дочери и сделать все возможное, чтобы она не чувствовала себя одинокой. Мы были частью чего-то большего, и это придавало мне надежду, даже когда страх продолжал терзать мою душу. Глубоко вздохнув, стараясь прогнать мрачные мысли, решила сосредоточиться на том, что впереди. Мы бежали к свободе, и я была полна решимости не дать страху взять верх. 54 хищника, если все получится, встретят новый рассвет на свободе. Амбар встретил нас темнотой, но мы пролетели мимо него, не замечая. Казалось, животные уже заранее договорились, кто будет носильщиком, потому что часть отделилась, снеся ворота, и выбегала с мешками в зубах, как будто это было заранее спланировано. Мне не нужно было указывать пальцем, что именно нужно брать. Все происходило само собой, и я снова начала терять понимание происходящего. Наступил момент, когда от меня больше ничего не зависело. Амбар стал единственной заминкой на нашем пути, после которой мы вырвались за пределы города, не встретив сопротивления на улицах и у главных ворот. Но стоило нам немного отдалиться, как в спину послышался свист, который нарастал как волна. Страх охватил меня полностью. Я чувствовала, как холод пробирается по спине, и сердце забилось быстрее. Мы бежали, и каждый звук за спиной заставлял меня оглядываться, словно ожидая, что вот-вот на нас набросятся. Я пыталась сосредоточиться на том, что впереди, на том, что мы близки к свободе, но свист, напоминая о преследовании, не давал мне покоя. «Все будет хорошо. Прижмись к спине ближе и держись!» раздалось в голове, и я сразу подчинилась, почему-то поверив этому голосу. Он был знакомым, но его хозяина здесь не было. Я чувствовала, как усталость и непонимание накрывают меня, словно туман. И вдруг все мысли просто сдуло, как ветер уносит пепел. Нас нагоняли виверны, и стая понеслась быстрее. Деревья становились нашим спасением, единственным шансом на удачный побег. Я чувствовала, как адреналин наполняет каждую клеточку моего тела. Стая переформировалась, и я заметила, что в центре бежали те, кто нес груз, а также матери с щенками. Я сидела на спине серого лиса, находясь в начале колонны. По бокам мчались волки, готовые защищать нас. Я понимала, что их задача — охранять нас, и это придавало мне уверенности. Но в то же время я не могла избавиться от тревоги. Кто замыкал нашу стаю, я не видела, но именно за них мне было страшнее всего. Весь удар, если нас настигнут, придется именно на них. Я могла только надеяться, что они справятся с этой угрозой, что их силы не иссякнут в самый критический момент. С каждым шагом я ощущала, как страх и надежда переплетаются внутри меня. Мы были единым целым, и это единство давало мне сил. Я прижималась к лису, ощущая его тепло и уверенность, и старалась не думать о том, что может произойти. Впереди нас ждал новый рассвет, и я верила, что мы сможем его встретить, если будем держаться вместе. Звуки рычания, крики и свисты всадников, шипение ящериц и громкие шлепки крыльев раздавались задолго до того, как мы ворвались под спасительные ветви исполинских деревьев. Я струсила. Зажмурилась до рези, уткнулась носом в шерсть лиса и молилась лисьему богу, чтобы никто не пострадал. Страх охватил меня целиком. Я боялась за себя и за всех вокруг. Но в глубине души понимала, что все, что зависело от меня, я уже сделала. Больше помочь я просто не в силах. Я не маг, не воин. Я никто. «Ты моя! Ты не никто! Все будет хорошо!» Снова раздался тот знакомый голос. И в этот момент, казалось, он стал еще ближе. Возможно, это было связано с тем, что каждая клеточка моего тела была направлена на впитывание всего окружающего. Я почувствовала, как сбился шаг моего лиса, как он немного повернул ко мне голову, прежде чем произнести свои слова, и в его движении была заметна решимость. После того, как он закончил говорить, он еще больше ускорился, словно желая доказать мне, что мы сможем справиться с этим ужасом. Я ощущала, как его энергия передается мне. И в этот момент страх начал отступать, уступая место надежде. Мы были вместе, и в этом единстве заключалась наша сила. Я прижималась к нему крепче, готовая следовать за ним, куда бы он ни повел. «Это тебя я видела в своих снах, но ты почему-то серый!» Не удержалась и прошептала в его холку, чувствуя, как сердце стучит в груди от волнения. «Не волнуйся, побелею, когда придет дождь», — ответил он, и в его голосе послышалась нотка шутки. «Как он может шутить в такой момент?» «Значит, мне не показалось», — произнесла я, стараясь осмыслить все происходящее. «Давай потом поговорим», — сказал он, и я почувствовала, как его тело слегка напряглось, готовясь к следующему прыжку. «Хорошо. Только обещай, что не замолчишь, как медведь, стоит только отдалиться от города», — напомнила я, пытаясь сохранить хоть каплю легкости в нашем разговоре. «Обещаю», — произнес он уверенно, и это слово стало для меня опорой. Я знала, что в этом мире, полном опасности и неизвестности, его обещания — это не просто слова. Мы мчались сквозь лес. Вокруг нас раздавались звуки, которые когда-то пугали меня, но теперь они стали частью нашего пути. Шуршание листьев, треск веток под лапами лиса и далекие крики всадников, которые, казалось, постепенно отдалялись. Остановившись на мгновение, чтобы перевести дыхание, я прижалась к его теплой шерсти, и он наклонил голову, словно пытаясь уловить мой запах. В этот момент я поняла, что он не просто защитник. Он стал частью меня, частью моего внутреннего мира. «Ты правда не замолчишь?» — спросила я, глядя в его глубокие темные глаза. «Никогда», — пообещал он, и в его голосе звучала уверенность, которая успокаивала меня. Вдруг из-за деревьев раздался громкий треск, и я почувствовала, как сердце заколотилось. Мы не могли оставаться здесь долго. «Нам нужно торопиться», — сказала я, и он кивнул, готовый снова мчаться вперед. Мы вновь устремились вглубь леса, и я чувствовала, как страх постепенно отступает, уступая место решимости. Мы были вместе, и это знание придавало мне сил. Я больше не была одна. С каждым шагом я чувствовала, как наш путь становится все более определенным. Я не знала, что нас ждет впереди, но именно сейчас я была готова встретить любые испытания. Я больше не отступлю. Мы перейдем горы. Мы примкнем к Ради. Мы будем жить, и рано или поздно увидим летний дождь.